Забыв похвалить стихотворение, Нина резко притянула к себе Машину голову и зашептала, оглядываясь в сторону дома. «Слушай, я от жары самую главную сплетню забыла». Маша приладила себя к Нининому рту поудобнее. «У меня есть одна знакомая», — начала Нина. Не было места, где бы у Нины не нашлись друзья знакомых или знакомые друзей. И в самом институте, сердцевине семейной жизни Раевских, в Наташиной группе нашлась у Нины подружка. Так вот, подружка. Оказывается, в институте Наташа тихонечко, как мышка-нарушка, за Бобой ухаживала. На лекциях рядом устраивалась, в столовой старалась сесть за один стол. Как тень, робкая такая тень и настойчивая. Это было тем более удивительно, поскольку в институте общественная ценность Наташи была неизмеримо выше, чем Бобы. Наташа — общепризнанная красавица, — рассказывала подружка, — высокая, узкая, с бесконечными ногами. А Боба что? Полный и невысокий, ростом чуть даже ниже Наташи, если только она не в тапочках, сутловатый, с ранними залысинами и обиженным лицом. Умный, конечно, — признавала подружка, — умный, но со странностями. Не компанейский, вечно с книгами. Зачем человеку всегда быть с книгами? Да и характер у него неприятный. Смотрит как-то так, что к легкому общению не располагает. То, что Наташа к нему неравнодушна, всем казалось странным. Да и к тому же еврей. Не то чтобы недостаток, но ведь очевидно, что не очень перспективный. В общем, в подружкином донесении Наташа с Бобой получались красавица и чудовище. «Да ерунда это твоя сплетня», — лениво отозвалась Маша. «Этого не может быть, потому что не может быть никогда». Подошел Боба, постоял над ними, будто размышляя, обижаться ему или нет. «Все, шепчетесь!» — он неловко погладил Машу по плечу. «Тебе не надоело валяться?» «Бобочка, кисочка, я еще полежу!» Не открывая глаз, простонала Маша. В знак внимания обессиленно махнула ногой в его сторону и, не стараясь понизить голос, сладко пробормотала. «Боба, мой толстенький плюшевый мишка, какая может быть роковая страсть? Давай лучше еще поспим, пока Антон не приехал». «Тетя Зина, я настригла салат». Низко наклонившись над кухонным столом, Наташа припала к банке майонеза. «Заела, не открыть. Нет-нет, я сама. Вы салат заправите? Мама мне не доверяет заправлять». «Как ты мелко режешь, вот уж действительно настригла», — удивилась Зинаида Яковлевна, рассматривая мелкие, словно не человек резал, а машина, квадратики картошки и морковки в керамической салатнице. «Я сама всегда кусищами кромсаю». «Еще надо ветчину нарезать, и все», — подняла Наташа от салатницы гладкую светлую головку. «Какая хорошенькая», — привычно подумала Зинаида Яковлевна, вытирая руки о старенькие тренировочные брюки. Она упорно считала, будто на даче, даже в день рождения, донашивают все, что всего на полшага отстоит от того, чтобы стать хозяйственной тряпкой. Наташа рядом с ней смотрелась манекенщицей, по недоразумению оказавшейся на тесной кухне, заставленной разнокалиберной мебелишкой. «Как ты умудряешься не пачкаться и не потеть?» Зина недоуменно рассматривала черную шелковую юбку в белый горошек, идеально наглаженную белую блузочку с хлопковым кружевным жабо, ленту в волосах из такого же материала, что и юбка, черный шелк оттеняет светлые легкие волосы. «Ты всегда с лентами в волосах. Сколько же их у тебя?» 17, застенчиво ответила Наташа. Зина загрустила. Она не любила перемен. А со смертью Берты Семенны все как-то неприятно изменилось. Растерявшись, все они почти 2 месяца просидели вокруг деда, как в стеклянной колбе, старались их большую особенную семью сохранить.